Глава вторая. Осторожно. Доброе утро. Лёша. Так, погодите, девочки. Нечего лезть во взрослые разговоры. Шагом марш мыть руки. Если вы думаете, что я уже забыла о том, что вы обе натворили, то советую еще чуток подумать. Нам предстоит очень серьезный разговор, — выпалила Лена, сердито сверкая глазами. Девчонки понуро опустили голову и побрели в ванную, шмыгнув носами практически синхронным. Даже как-то жаль их стало. «Теперь ты», — девушка повернулась на меня и снова воинственно сверкнула глазищами. «Алексей Богатов», — представился я, слегка склонив голову. «А ты, Лена, да?» «Лена, Лена», — кивнула она. «А документы у тебя какие-то имеются или ты так, на словах, герой?» Я нервно покашлял, почувствовав, как весь мой первоначальный энтузиазм под таким строгим и пристальным взглядом стремительно испаряется. Секундочку, я поднял руки, пытаясь унять ее возмущение. «Я, конечно, все понимаю, ты меня впервые видишь, да и я тут вообще никогда не был, но дом действительно принадлежал моей бабушке Варваре Павловне. Документы нотариус выслал. Я могу показать». «И чего мы стоим? Показывай!» Лена удивленно свела брови. «Но я была уверена, что дом целиком принадлежал бабе Варе, да и ни разу не слышала, чтобы она говорила о каких-то наследниках или родственниках». Я судорожно полез в карман за телефоном, намереваясь показать ей нотариальное письмо, но экран упрямо показывал отсутствие сети. «Твою же мать!» — пробормотал я. «Да. Сеть тут плохо ловит». Я был уверен, что в тоне красотки прозвучали нотки ехидства. «Лучше выйти наружу. Может, тебе повезет, и сеть найдется?» Я хмыкнул и направился во двор, пытаясь поймать хоть одно деление связи. После бессмысленных прыжков по всему участку я подошел к своей машине и ощутил резкий прилив ярости. Все четыре колеса моего рейндж-ровера печально обмякли на земле. «Ну, прекрасно, просто шикарно!» — буркнул я и раздраженно пнул колесо. Вернувшись в дом, я нашел Лену на кухне. Она что-то жарила на сковороде, отчего в воздухе витал невероятный аромат домашнего ужина. «Проколол все четыре колеса», — мрачно сообщил я, опираясь о дверной косяк. Лена спокойно пожала плечами. «У Рафика есть шиномонтаж, но он сейчас закрыт. Жена родила, Рафик уехал в город. Послезавтра только вернется». «Что?» Я выпучил глаза от возмущения. «И что, теперь мне тут ночевать?» Она снисходительно улыбнулась. «Если только не хотите ночевать на улице или в своей машине, придется остаться. Комната бабы Вари свободна». Я закатил глаза, чувствую себя идиотом в квадрате. Когда я наконец-то поймал связь и открыл долгожданные документы на телефоне, протянув экран Лене. «Вот, смотрите сами. Варвара Павловна Богатова. Моя бабушка. Я сам, если честно, ничего не понимаю, но факт остается фактом». Лена с недоверием и какой-то осторожной тревогой взяла мой телефон. По мере того, как ее взгляд скользил по экрану, выражение лица менялось от недоумения к растерянности, а затем к откровенной грусти. Ее губы дрогнули, а глаза подозрительно заблестели. «Лена, с вами все в порядке?» — осторожно спросил я, видя, как сильно ее это зацепило. Она на секунду замерла, потом резко вскинула голову и глубоко вздохнула, возвращая себе самообладание. «Да, конечно, просто я не ожидала такого поворота». Голос звучал чуть тише обычного, и она силой сглотнула ком в горле. «Я была уверена, что баба Варя все уже давно решила, и мы останемся здесь насовсем». Она отдала мне телефон обратно и решительно выпрямилась, на секунду отвернувшись, чтобы скрыть от меня лишние эмоции. «Ладно, разберемся», — произнесла она уже спокойно и даже улыбнулась слегка натянуто. «Решать сейчас уже поздно. Утро вечером мудренее, правда?» Я кивнул, почувствовав неловкость и вину одновременно. «Конечно, разберемся. Я правда не хотел вас расстраивать. К тому же вы не подумайте, я вас не гоню отсюда. Но вы же понимаете, что рано или поздно... Да, я все понимаю, конечно. Мы что-нибудь придумаем. В конце концов, я просто не буду сажать следующую партию редиски, и все. Она слегка пожала плечами и улыбнулась уже чуть искреннее. Ничего, все в порядке, просто немного неожиданно. Предлагаю поужинать, садитесь. Я смотрел на ее прямую спину и чувствовал, как где-то внутри неприятно заныло от того, что нечаянно задел ее за живое. За ужином атмосфера начала понемногу разряжаться, девчонки все время хихикали и пытались засунуть мне в тарелку очередную редиску. — Дядь Леша, а вы женаты? — хитро прищурилась Алиса. — Нет, — растерянно ответил я. — А дети у вас есть? — добавила Анфиса. — Нет. — Мама тоже не замужем, — радостно сообщила Алиса, чем вызвала у Лены явное смущение. — Девочки, хватит уже. Лена строго посмотрела на дочерей, и те, наконец, притихли. Я невольно усмехнулся, разглядывая ее из-под тишка. Лена выглядела уставшей, но в глазах был огонек, говоривший о ее сильном характере. Я почувствовал неожиданное уважение к ней. Не каждая женщина способна одна справляться с двумя такими шалопопами. Да еще и одна. Интересно, где их отец? — И чем вы тут занимаетесь? — спросил я, пытаясь поддержать разговор. — Да, всем понемногу. Сейчас вот редис, картошка пока только всходит. Помидоры и перцы тоже будут чуть позже. Все вожу на рынок. Тут везде же элитные дачи, городские не особо любят в земле возиться. Вот и скупают все свежее, едва успеваешь на прилавок выложить. — Деньги хоть какие-то, — пожала плечами Лена. — Мама у нас вообще герой, — заявила Анфиса. Я невольно улыбнулся и уже хотел что-то ответить, когда за окном раздался яростный голос соседа и звуки активного разгребания двора. Девчонки прыснули со смеху, и даже Лена не смогла сдержать улыбку. — Ладно, комната бабы Вари самая крайняя, прямо по коридору. Там постель я свежую застелила, надеюсь, вам будет удобно. Если хотите, я могу попросить кого-то из местных вас отвезти в город завтра. — Не надо, — отмахнулся я. — Все равно потом возвращаться за машиной. Проще дождаться вашего новоиспеченного папашу. — Но поговорить нам все же придется по поводу этого дома. Лена слегка скривилась, но снова быстро взяла себя в руки и мило улыбнулась. Даже слишком мило, будто оскалилась. — Ну, как знаете. Давайте разговоры отложим до завтра, ладно? Мне вставать ни свет, ни заря. — ответила девушка, а потом жестом позвала за собой своих дочек, которые, как утята, пошли за ней по пятам, помахав мне на прощание ладошками. Забавные, да, удури? Хотя я не отличался особой сентиментальностью, смотреть спокойно на этих двух бандиток у меня почему-то не получалось. Все время хотелось улыбиться, как идиот. Странно. Перед тем, как отправиться спать, пришлось вспомнить армейские навыки и в тазу с холодной водой застирать свою футболку. Поймал себя на мысли, что не сразу могу вспомнить, когда в последний раз стирал что-то вручную. Необычное ощущение, будто в детство куда-то вернулся, когда, приходя с прогулки, пытался скрыть следы травы на спортивных штанах, чтобы мама не ругалась. Не получалось, конечно, но старался-то я от души. На ночь я оказался в бабушкиной комнате на огромной перине. Проклиная собственную судьбу, я ворочался полночи, но все же уснул, глядя на бесконечное звездное небо за окном. Не ортопедический матрас, конечно, да. Но еще хуже мне было от мыслей, что же все-таки сделать с этим домиком в деревне. По сути, он мне был даром не нужен, но в качестве инвестиции вполне себе. Если учесть, что Лена говорила, что тут неподалеку элитные дачи, то вполне можно было бы забабахать какой-нибудь центр отдыха, типа рыбалки или вообще гольф соорудить. Надо проконсультироваться, конечно, но мысли уже мне нравились, хотя и омрачались тем, что Лене с ее девчонками придется отсюда переехать. Но не выглядела она как деревенская девчонка, ну вот совсем. Что же заставило такую интересную барышню уехать в глушь и научиться сажать овощи, чтобы наскребать себе на жизнь? Ей бы где-то в зале суда размазывать преступников, а не вот это вот все. Тут явно кроется какой-то подвох или трагедия, которую до одури хотелось разузнать. Проснулся я резко и без подготовки от дикого, оглушительного кукареку, от которого чуть не вылетели мозги. Сон сорвало, как ветром, крышу со старой хибары. Я дернулся так, что свалился с перины и со всего размаха грохнулся на дощатый пол, больно ушибив пятую точку. — Какого черта? — заорал я, протирая глаза и пытаясь понять, откуда вообще взялся этот кошмарный звук. Петух, наглый и откормленный до невозможности, восседал прямо на подоконнике и с интересом разглядывал мою помятую физиономию. Пернатое создание явно было весьма собой довольно и, как показалось, слегка усмехнулось, явно намереваясь повторить свой подвиг. «Даже не думай», — зарычал я, пытаясь подняться с пола и запутавшись в бабушкином халате. Но петух явно решил устроить мне концерт. Он задрал голову, набрал побольше воздуха и снова выдал такой воинственный вопль, что стекла в стареньких рамах жалобно задребезжали. «Ку-ка-ре-ку! Ах ты ж, пернатый террорист!» — взревел я и схватил первое, что попалось, под руку, здоровенную подушку, и со всей силы метнул ее в петуха. Птица с грацией боевого истребителя уклонилась от удара, возмущенно закудахтала и с достоинством сиганула вниз на землю. Подушка же с глухим звуком вылетела в окно и шлепнулась прямо в какую-то подозрительную лужу во дворе. — Ну, отлично, просто идеально, — простонал я, наблюдая, как петух, торжествующий, расправив крылья, победно прохаживается вокруг дома, явно сообщая всей деревне, кто тут главный герой сегодняшнего утра. И в этот момент я окончательно понял, деревенская жизнь — это явно не мое. Выйдя на кухню, я обнаружил, что часы показывают всего половину шестого утра. Лена уже собирала ящики с редиской, а девчонки уныло ковырялись в каше. — Мам, а может, не поедем сегодня? — жалобно проскулила Алиса. — Поедем, и точка. — твердо ответила Лена. — Дядя Леша, скажите маме, чтобы не отправляла нас в садик, — возмолилась Анфиса. «Нет, — Нет-нет, даже не думайте меня в это втягивать, — категорично заявил я. Лена бросила на меня испытующий взгляд. — Доброе утро. Кстати, раз уж застряли тут, могли бы мне помочь на рынке. Заодно обсудим ваш вопрос с домом. Или у вас были какие-то планы на сегодня? Я немного помялся, понимая, что возражать бессмысленно. «Однозначно. Какие у меня могут быть планы? С радостью помогу вам на рынке, хоть посмотрю, что это за населенный пункт такой». Через полчаса девчонки, нехотя вздохнув, погрузились в машину, а я, зевая и ворча себе под нос проклятия петуху, загрузил в старенькие «Жигули» Лены ящики с редиской. «А что, садик работает с 6 утра?» — Нет, но пока мы доедем, как раз дежурный воспитатель уже придет, — буркнула Лена, внимательно подсчитывая количество ящиков. — А вы давно тут одна? — спросил я, когда мы, наконец, тронулись с места. Лена вздохнула и, словно нехотя, ответила. — Почти 3 года. Муж, бывший, оказался не очень хорошим человеком. Пришлось уехать. Баба Варя помогла. Я понимающе кивнул. «Я смотрю, вы сильная женщина». Она впервые улыбнулась искренне и тепло. Жизнь заставила. «Да и девчонки у меня боевые. С ними не расслабишься». Мы рассмеялись вместе, и я вдруг почувствовал, что мне приятна ее компания, и, кажется, деревенские приключения уже не казались мне такими уж плохими.